Правда, я у пещеры сидел далеко не безвылазно, не стоило оставлять китайских сектантов-культиваторов совсем уж без надзора, так что, оставляя присмотр за близняшками на Суянь, я отлучался до лагеря, проверял, как там обстановка, выдавал ценные указания, перерабатывал часть травы в вещества, запрятал в колечко свои запасы, как пилюль, так и растений, с которыми не знал, что делать, а такие встречались, тренировал Янкая, ибо обещания нужно выполнять, особенно когда даешь их гребаному герою Синси, который за день опнулся уже до пятой ступени Кай Юань, один, кушая мои пилюли и повторяя показанные ката, ага, без сна и отдыха. Короче, слабак мусор начал превозмогать и прокачиваться, а еще ему начало строить глазки Лянь Чуде, та самая девушка с большими, КХМ, глазками. Впрочем, судя по тому, что я ощущал, наш избранник судьбы уже преисполнился и начал презирать прогибающуюся под любым сильным практиком подстилку. Ну или что-то в этом роде, откровенно говоря, мне было пофиг, я просто выполнял свои обязательства по передаче ему техники. Как и ожидалось, с энергетической составляющей у Янкая возникли проблемы. Его система Меридиан просто не тянула все те переходы ЦИ, что требовались для максимально эффективного исполнения техники. Тем не менее базис он освоить смог, а дальше я его заверил, что остальное совершенствование приема в его руках, я могу лишь дать базу, и перешел к показу долгого прохода, который Янкай освоил уже быстрее, чем несколько напряг мою паранойю, но будет враньем сказать, что я этого не ожидал. Герой Синси, что с него взять, хотя хочется верить, что и я не самый плохой учитель. Но вот к середине третьего дня медитации сестренок Хубдение наши по их охране подошло к концу. И началось все с того, что ци девушек пришла в движение и как-то причудливо переплелась, создавая почти на минуту нечто очень похожее на ту систему качелей, что применялось в технике парной культивации, которую мне передала леди Шангуан Сюань. Правда, именно похожие, а не точно соответствующие. Девушки не касались друг друга, не пытались влить свою ци в определенные узлы меридиан, да и паразитных потерь, которые в известной мне технике гасятся демпфером в виде купели с водой, у них не было, а было именно этакое переплетение противоборствующим круговоротом родной ци близняшек прямо в воздухе между ними, с последующим смешением и втягиванием смешанного спектра обратно, и получилось у них это так легко и просто, вообще без малейших шероховатостей и побочек, что, по всей видимости, изумила и самих девушек. Хумейер даже рассмеялась от избытка чувств. А еще, ну да, от такого буста, как-никак впитала половину резерва старшей сестры, что стоит на второй ступени Чжэн Юань, 4, бодренько сама шагнула на пятую ступень Кай Юань, 1, причем вновь без малейших спецэффектов и побочных последствий, вроде перенапряжения меридиан и типичного для практиков этого мира желания стравить лишнюю ци при ее избытке. Поздравляю, вновь первым подошел я к месту действия, впрочем, Суянь скорее просто не спешила подходить, а не я оказался таким резвым. Спасибо, абсолютно одним тоном и с одинаковыми улыбками ответили вставшие на ноги близняшки. Можешь угадать, кто я? Тут же хитренько ухмыльнулась старшая, предварительно понизив привычный флер своей силы, чтобы не отличаться от младшей. Сестренка Цзя, как можно угадывать, если я помню, кто из вас куда садился, отвечаю ей с тем же выражением, правда внутренне признавая, что визуальная разница между ними, и так не слишком существенная, неожиданно стала еще меньше, в том смысле, что те мелкие, неосознанные детали, что составляют собой манеру человека держать себя, вроде положения рук, особенности мимики и выражения глаз, у них будто смазались, хо. Как ты мог так быстро убить всю интригу? Между тем шутливо попеняли мне в ответ. А как же возможность сказать что-нибудь романтичное, чтобы подчеркнуть, как хорошо ты нас изучил? Хм, перевожу взгляд на чуть порозовевшую от смущения поведением сестры Мейер. А вообще, это действительно изумляет. Ваши язык, тела и мимика стали практически идентичными, причем вы обе приобрели привычки держать себя друг от друга. Они у вас и раньше были похожи, но это что-то совсем запредельное, уважительно качаю головой. Еще и ваша ция изменилась. Мелкие отличия в качестве и спектре еще заметны, но это изумительно. Ваот, уже гораздо лучше. Братцу, эти леди очень рады твоей похвале. Что же, вмешался в наш диалог холодный голос. Раз этим леди больше не требуется присмотр от мужчины, что не входит в их клан, то, думаю, они далее смогут обходиться без нас. Ну да, разумеется, суровая старшая сестра не могла не вмешаться и не приструнить этих проклятых вертихвосток. Ох, и тебе привет, Суянь, гордо сложила руки на груди Цзяэр, глядя на мою сестру с некоторым вызовом и капелькой укора. Сестра Янь так плотно опекает своего братика, вторила Мэйер, явно вспомнив, кто тут у нас подстрекательница и прохиндейка, неужели она опасается, что мы как-то навредим нашему брату Су. Я уже давно заметил, что реакция злобной старшей сестры, которая пытается их гонять, близняшкам очень нравилась, и частенько они домогались до одного скромного ученика небесного павильона из желания не столько подомогаться, хоть и не без этого, сколько насладиться негодованием снежной королевы. Нашему, мрачный взгляд синих глаз превратился в прищур и приобрел лишние полтонны веса, а еще сейчас от нее отчетливо тянуло ревностью. Приятно, но надо это дело прекращать. Как бы то ни было, правильно ли я понял, что вы смогли получить некое наследие? Да, кивнула старшая. Древний мастер, который здесь умер, оставил воспоминания о технике под названием «Божественное искусство близнецов». Практиковать его могут только очень похожие друг на друга братья и сестры, продолжила Мэйер, да так, что на слух это было словно продолжение фразы одним и тем же человеком, настолько незначительны были отличия в голосе и тоне. И это искусство идеально для нас подходит, взяла эстафету буквально просиявшая от радости Цзяэр. Так что я действительно должна поблагодарить тебя за помощь. Если бы не ты, мы бы могли никогда не найти эту пещеру. Расцвела и Мэйер, изливая на меня волны концентрированной благодарности и мило розовея щечками. Вот оно как, значит, их внезапно усилившаяся похожесть. Это не спонтанная флуктуация и случайность от метода поглощения информации, а логичный результат действия техники, что они освоили и, очевидно, уже начали применять. Что ж, этот практик искренне рад за сестренок и еще раз их поздравляет. Улыбаемся и закладываем руки за спину. Но, думаю, вам хочется немного размять ноги, а я пока приготовлю чаю. После 3 дней медитации пара-другая пиал не помешает, как на мой взгляд. Ох, братцу, синхронно воскликнули сестры Ху, с каждым мгновением ты становишься все лучше. И, коротко переглянувшись с хорошо различимой хитринкой в глазах, также синхронно чмокнули меня в щеки под убийственным взглядом Янь, после чего весело рассмеялись и действительно вышли размять ноги, ибо пусть культиваторы и могут контролировать свой организм куда как лучше людей простых, но тут ци не столь материально, а потому многие свойства организма контролировать могут в ограниченном объеме. Это я про то, что 3 дня они, конечно, промедитировали, но вот попить и сбегать до кустиков им все-таки надо. Увы, действительно рассесться и начать сеанс дружеского чаепития нам было не суждено. Я еще только начинал засыпать высушенные листья чая в подготовленную воду, как неожиданно над лесом прокатился далекий рев, сдобренный волной агрессивной ци, уже почти рассеявшийся и совершенно безопасный, но более чем достаточный, чтобы ощутить в ней пресловутое убийственное намерение и ярость, с которой та была выпущена. Этот рев подняла лицо к небу Суянь, осекаясь на половине фразы. Что это? Не на шутку испугалась Ху Мэйер, которая тоже только-только вернулась из кустиков вместе с сестрой. Неужели тот зверь 6-й сферы? Почти одновременно с ней высказала предположение Ху Цзяэр. И верно, судя по качеству ци, пришедшей в волне, это был уже знакомый нам демонический зверь Пика Шэнью, 5, который все это время спокойно себе спал, не обращая никакого внимания на человеков, рыскающих вокруг. Ну, или еще один схожий с ним по мощи, неведомо откуда и как вылезший. Я хочу сказать, мы ведь уже перебили 8 из 9 найденных монстров подобного калибра, и больше им взяться было просто неоткуда, разве что Ян Кай смог откопать где-то еще одну скрытую пещеру с секретным боссом. Что за безрассудный идиот раздразнил его, пока мы все здесь? Продолжила негодовать старшая из близняшек. Нет времени, одним тоном срезала все дальнейшие прения Суянь, уже взмыв в воздух. Звук пришел со стороны лагеря небесного павильона. Нам с Суму нужно спешить. И, бросив короткий взгляд на меня, убеждаясь, что полностью разделяю ее чувства, рванула в указанном направлении. Я помогу. Мгновенно сориентировалась Цзяэр. Сестра, ты, повернулась она была к младшей, но я опередил ее слова, уже подхватив Мэйер на руки. «У нас действительно нет времени», поясняю на удивленные взгляды 2 пар аквамариновых глаз, после чего формирую массив полета и на всей скорости стартую за Суянь. Когда мы прибыли, бой был в самом разгаре. Монстр, имеющий форму этакой гигантской коричневой черепахи с хвостом, как у какого-то из видов динозавров, не помню название, но у него был такой очень характерный хвост с большим, тяжелым шариком наростом на конце. В общем, демонический зверь в форме черепахи метров 30 в длину и 15 в высоту, с как раз таким хвостом, вовсю щемил дезорганизованные ряды учеников в сине-белых одеждах, большинство из которых были еще живы явно только потому, что отчаянно драпали и петляли между деревьями, которые пусть немного, но осложняли маневр зверю. Сносил он вековые сосенки и прочие осины круче любого бульдозера, но те все равно закрывали обзор и требовали на себя времени, что и спасало людей. Огрызаться пытались лишь несколько ребят стадии Лихэ, 3, и парочка находящихся на пике Цидун, 2, но все их усилия шкуру монстра даже не царапали, в то время как он мог сломать им все кости буквально одним ударом, о чем свидетельствовали уже несколько покалеченных тел. «Подожди здесь», — спускаю Хумейер в стороне от траектории движения монстра. «Будь осторожен», — успела пожелать мне девушка, на что я лишь кивнул и, ускорившись еще сильнее, помчался к месту боя. Там же, с прибытием Суянь, что вылетела первой, наметилось некоторое облегчение обстановки. Тварь для девушки все еще была слишком сильна, но отвлечь ее на себя и замедлить потоком ледяных атак она смогла. Это из хороших новостей, а вот из плохих. В рядах бойцов небесного павильона я заметил лицо Се Хунчиня, и это на самом деле была плохая новость. Ведь, несмотря на то, что до нашего появления он тут был, очевидно, сильнейшим из защитников лагеря, его просто не должно было в нем быть. Он же свалил в свободное плавание и все эти дни держался от нас так далеко, как только мог, еще и дружков подчиненных своих из зала смотрителей сманивая. И это был точно не тот человек, который может прийти на помощь, отбросив личные обиды. Сферический гений-мудак-культиватор в вакууме, каким по жизни был Се Хунчинь, скорее бы выпил яду, чем пошел рисковать жизнью за каких-то отбросов, что стоят ниже него в иерархии, а то и являются прямыми конкурентами. Нет, обладая он достаточной силой, чтобы легко завалить демонического зверя, он бы мог прийти на помощь, так сказать, попонтоваться и поднять очки репутации, но он все еще был на пике Лихэ, 3, даже не на первой ступени Чжэн Юань, 4, и никак не мог бы справиться с демоническим зверем шестой сферы. А из этого следует только один вывод. Он сюда не помогать пришел, он здесь потому, что у него нет выбора. Что здесь случилось? Почему напал зверь? Требую ответов, спустившись подле одного из раненых, которому досталось ударом хвоста монстра. Естественно, тут же начиная его лечить, а то даже без техники звездных глаз было видно, что сломанные ребра пробили легкие в нескольких местах. «Кхая», — закашлялся кровью парень, когда моя ци начала выправлять повреждения. «Сейчас будешь как новенький, а пока сформулируй четкий ответ, времени мало». «Кха-кха, я не знаю, я видел только, как зверь мчится к лагерю и от него убегают наши братья». «Понятно, держи», достав из сумки на поясе флакончик, извлекаю из него золотистого цвета пилюлю и вкладываю ее в рот пациенту. «Это золотая пилюля жизни», озвучиваю название препарата, считающегося тут одним из лучших для заживления ран. «Спасибо Сянин Чан за показанную рецептуру. Легкие и позвоночник я восстановил, дальше пусть работает она, а я пошел спасать остальных». «Се Хунчинь», злой крик сестры застал меня на половине пути до еще одного парня, доживавшего последние секунды жизни. «Я не собираюсь с тобой играть. Что ты взял, Суянь?» — ответил ей не менее злой и нервный мужской крик. «Почему ты подозреваешь меня? Если бы я что-то взял, то не прятал бы». Понятно, известные подозрения относительно роли неожиданного гостя возникли не у меня одного. Умная старшая сестренка тоже умела сопоставить 2 и 2, думал я, уже присев у откровенного полутрупа и спешно вливая в него целительную звездную ци, второй же рукой уже формируя массив града огненных лезвий. В этот же момент в отсветах боя появились уже не только бело-голубые, но и розовые вспышки ци, еще сильнее связавшие демонического зверя на месте. Насколько я мог видеть со своего ракурса, Суянь и Ху Цзяэр тоже не могли пробить броню монстра, но своими ударами все-таки его пронимали, заставляя болезненно реветь и переключать внимание на себя, тем самым давая время остальным ученикам перегруппироваться и отступить, а мне, спасти жизни нескольким парням, что пытались защитить своих товарищей по секте. Впрочем, мой массив уже тоже был готов, пусть из-за распределения внимания на два направления и потребовал на себя больше времени, чем я привык. Однако это не помешало мне его активировать и запустить в спину гигантской черепахи штук 30 огненных болидов. Огненных болидов на ЦИ, имеющие качество теперь уже, скорее всего, точно 10-го небесного уровня. Животное умерло мгновенно, то есть его буквально прошило до земли, сквозь весь панцирь, мышцы и кости. С момента, как я только увидел происходящее на поле боя, еще держа на руках Хумейер, прошло от силы секунд 20. Скорости, на которых все происходило, были много выше, чем доступно обычному человеку. Се Хун Чень, опустившийся на поле боя тишине, не дав умереть всем, кому смог, и потратив еще с десяток пилюль, подошел я наконец к собрату по секте. Ты же не украл ничего у этого монстра. Че что, как братцу мог такое подумать? Разумеется, я ничего такого не делал. Нагло соврал мне в глаза этот ушлепок, активно бегая глазками и взаправ. Ага, я так и подумал, мои глаза нашли на его поясе сумку. Ускорение, и моя рука достает яйцо. Хорошее, тяжелое и полное ци, при этом размером где-то со страусиное. Тогда этой вещи у тебя быть не должно, не так ли? Это мое. Я нашел его в совсем другом месте. Как вы можете меня обвинять? Продолжая нагло врать, Се Хун Чень неосознанно отступил назад со взглядом загнанной крысы. Ты, опустившаяся рядом с Уянь, источала натуральную жажду убийства. Ученики небесного павильона погибли. Его лучшие ученики. Наставники непременно об этом узнают. Твои дни в павильоне сочтены. Думал, что можешь прятаться за чужими спинами. Слабак. Изливая океан презрения и отвращения в каждой нотке голоса, присоединилась к ней Ху Цзяэр, тоже спустившаяся подле нас на землю. Подержи-ка, сестренка Цзяэр, я передал яйцо старшей из близняшек и шагнул ближе к мудаку. Бэ, братцу, ты что хочешь сделать? Начал пятиться тот. Твои алчность и подлость стоили жизни нескольким куда более достойным, чем ты, людям. Пусть их уже не вернуть, это не в моих силах, но в моих силах сделать так, чтобы ты больше не смог причинить никому вреда. Пэ, постой, братья не должны убивать друг друга. Вряд ли ты думал об этом, когда прикрывался своими братьями. Впрочем, я, не ты, и не буду тебя убивать. Нет, он немного приободрился. Нет, твоя смерть ничего не даст. А вот жизнь станет уроком и напоминанием тем, кто думает последовать твоему примеру, и я нанес несколько ударов. Первый, в Дантянь, разрывая тот в клочья. Еще десяток, по основным меридианам. Эта собственная ци не может повредить хозяину, да и то, как я узнал под конец пребывания в Империи Чжоу, находятся гении, что умудряются об себя покалечиться. Однако чужая ци редко когда бывает полезна, тем более если сделать ее агрессивной и знать, куда бить. Разрушение культивации – прием, известный и доступный любому практику, начиная с третьего небесного уровня, когда появляется возможность выброса ци за пределы организма. Только используется он архиредко, поскольку к боевым его можно отнести с большой натяжкой. Почему? Потому, что тебе нужно пробить сопротивление чужого организма, ввести туда свою ци в количестве, чтобы этот самый организм ее не смог подавить, и в то же время, не столь много, чтобы убить. Это сложно. В бою, еще сложнее. А с учетом требований подобным образом могут развлекаться только в случае, если использующий прием практик превосходит жертву на небесный уровень, а то и на два. В рамках восточного деспотизма, в конфликте, где появляется желание применять такие приемы, все, как правило, сразу бьют на повал, это быстрее, проще и надежнее. Но вот если ты хочешь по полной опустить врага, объявить кровную месть и прочие интересные штуки, то да, можно использовать. Помнится, в неслучившемся варианте событий Есинха именно так убил культивацию всем наследникам Темной Луны, за исключением того меня, поскольку тот оказался столь же милым и хитрожопым парнем, как и я, что неудивительно, ведь он это и есть я, просто без дополнительного багажа знаний, и вовремя успел сгладить углы с героем Синси, а потом и вовсе использовать в своих интересах. Но вернемся к нашей действительности. В этом мире подобный прием тоже знали, но был он прерогативой практиков Шэнью, 5, полагаю, из-за тех же ограничений, что и в прошлом мире. Только тут ци было легче, а потому нужный уровень воздействия открывался на более высоких ступенях. А-а-а-а, вопя от боли, Се Хун Чень рухнул на землю и принялся по ней кататься. Впрочем, скоро он затих, потерял сознание. Что ты сделал с ним, брат?» – осторожно спросила Суянь. Остальным тоже было интересно услышать, хотя и чувствовали себя они очень некомфортно. «Да чего там?» – от них откровенно тянуло страхом. Уничтожил его культивацию. Как бы он теперь ни старался, но вряд ли когда-нибудь поднимется выше второй-третьей ступени закалки тела, окидываю взглядом притихших сектантов. И так будет с каждым, кто считает, будто, прикрываясь своими братьями и сестрами, обрекая их на гибель, сможет добиться успеха в своих начинаниях. Атмосфера на поляне стала куда как тяжелее, а страх окружающих усилился. Далеко не у всех, кто-то, наоборот, начал едва ли не светиться одобрением, направленным в мою сторону. В основном те, кто честно работал и приносил ништяки, за что получал более чем щедрую плату. Видимо, им импонировало, что старший брат Су, не только щедрый добряк, что поможет, поделится ништяками и вообще милаха, но и способен, в случае чего, на показательные казни и массовые расстрелы. Не забываем, что у нас тут восточный деспотизм, и потому, когда культиваторы видят только пряник, они начинают считать, что их где-то напаривают, и оттого нервничают. Когда же милаха-добряк берет и отрывает голову сначала крутому демоническому зверю, а потом идиоту, что его согрел, то остальной народ облегченно выдыхает, им попался просто добрый господин, очень добрый и на которого работать сплошное удовольствие, но не блаженный, от которого не поймешь, что ждать. Да, культиваторы странные, а вот компашка прихлебателей свежеиспеченного инвалида явно собралась дезертировать из павильона, где есть такой суровый начальник, и это, в принципе, нормальная реакция, тем более если имеешь рыльце в пушку или планировал, ну, например, поджимать у более слабых товарищей их ништяки. Суровое наказание, но более чем справедливое, высказалась Хуцзяэр, и Суянь в кои-то веки согласно с ней кивнула, что однозначно не добавило ей настроения, но что уж теперь. Так, раз с этим закончили, несите ко мне пострадавших. Самых тяжелых я успел подлечить, но, возможно, у кого-то есть не столь критичные травмы, закончить мысль я не успел, поскольку планы пришлось резко менять. Из туши черепахи выпорхнуло очередное ядро с массивом, и стоило ему оказаться вне трупа, как от него последовал импульс ЦИ, что, вот незадача, вызвал ответную реакцию у остальных ядер меньших монстров. Те поднялись в воздух, вырываясь из сумок и мешков, после чего закрутились вместе с черепашьим. Выглядело красиво, а еще я видел, как собирается тот самый второй массив и переходит в рабочее положение. Погода начала резко портиться, да и в целом не нравилось мне то, что происходит, в том смысле, что вокруг ядер уже начинал крутиться откровенный смерч, и он очень быстро увеличивался в размерах. Мы немедленно должны отойти на 10 миль. Все, кто хочет жить, должны отойти. Внезапно закричал Ян Кай. И, черт подери, если герой Синси говорит такое, то сначала нужно свалить, потом уже задавать ему неудобные вопросы, вроде того, с чего он это решил и откуда такая точность. Помогите раненым и эвакуируйте тела погибших. Все отходим на 10 миль. Это приказ. Эй, почему старший брат Су прислушался к этому Ян Каю? Донесся до меня голос одного из учеников павильона. Ну да, разумеется, согласно всем канонам, и, откровенно говоря, здравому смыслу, предупреждения паникера слабосилка присутствующих КРРутых сверхлюдей не убеждали. Так или иначе, это приказ старшего брата Су, шикнул наговорившего сосед. Лучше помоги мне. И практики небесного павильона забегали, в темпе вальса исполняя поручение. Цзяэр, тебе нужно забрать сестру и отправиться к лагерю багрового клана, чтобы они не приближались к этому смерчу, перекрикивая нарастающий гул ветра, обращаюсь к красавице с розовыми волосами. Я так и собиралась, кивнула она. Ты знаешь, что это? Пока нет, только то, что это пришел в действие тот второй массив, фрагменты которого были в ядрах убитых демонических зверей. Поспеши, это может быть опасно, энергии в нем больше, чем во всех нас вместе взятых. Поняла. Еще раз дернула головой девушка и сорвалась с места в сторону, где я оставил ее сестру. Что делать нам? Начав отступать вместе со мной, заговорила Суянь. Как отойдем на безопасное расстояние, надо будет послать весть грозовому домену, чтобы их учеников не размололо в фарш, если те сунутся в эпицентр от любопытства. Хорошо, я сделаю, не допускающим возражений тоном сурово постановила сестра. А ты пока займись ранеными, кроме тебя, им никто не поможет, дополнила она мысль. Конечно, вскоре народ отошел на нужную дистанцию и начал активно готовиться, не очень еще понимая, к чему, но активно и с нервами. К счастью, наблюдаемое светопреставление, где по поверхности гигантского смерча уже гуляли грозди молний, не отбило юным культиваторам мозги совсем уж полностью, и раненых мне притащили. Вовремя, к слову, удачно успели, прямо говоря, еще бы 5 минут, и я завис, вот натурально завис. Поскольку разворачивающаяся на моих глазах магия со всех больших букв была просто ух, если первые минуты я еще мог смотреть за разверткой массива одним глазом, второе используя для лечения, то потом просто все, просто меня нет, ушел из мира, ушел в себя. Сама по себе мощность массива была относительно небольшой, где-то 8-й небесный уровень, да, по местным меркам, жуть несусветная за пределами возможностей простых смертных, но я помнил вещи и помощнее, в той же гробнице почтенного императора, кстати. Но вот сложность, она заставляла мои мозги поскрипывать и дымиться в попытках все это запомнить и понять. Эти воздействия, если очень упрощать, чем-то они смахивали на гибрид телепортационного массива из гробницы техники Есинхэ, но если там была условная мортира времен наполеоновских войн, что была дико тяжелой, дико мощной и дико прожорливой, то вот эта современная снайперская винтовка, со всеми допусками, технологическими цепочками и научными открытиями, что необходимо для ее создания. Я сейчас утрирую, но общий уровень эффективности использования ЦИ, буквально коэффициента ее полезного действия и сложности процессов. Еще недавно я думал, что тот массив в кольце – вершина совершенства по части управления пространством, но сейчас, видя вот это вот, начинаю понимать, что даже там был лом. Хороший, добротный лом для взламывания пространства и ломания двери измерений, а здесь у нас есть изящная отмычка, что делает все то же самое, только без шума, пыли и дополнительных затрат сил, главное, чтобы руки были прямыми. Откуда тогда начавшаяся гроза и прочие спецэффекты, сопровождаемые небольшой бурицей? Так в том-то и дело, что известные мне массивы просто отправляли цель из одного места в другое, неважно, через пространственный прокол или смежную реальность, но вот этот он сейчас открывал и создавал стабильный, мать его, коридор в пространственную аномалию. И вся эта буря ци есть не что иное, как просто сброс давления из этой самой аномалии. Автор всего творения был мастером и психом поболее меня, но это гениально. Создать свой собственный небольшой мирок и обустроить по вкусу. Хочу, и ведь энергии для этого требуется не так уж и много, будь я в моей прошлой спортивной форме, потянул бы вообще без напряга, но вот сложность просто запредельная. Мне на такое контроля не хватило бы ни тогда, ни тем более сейчас. Хотя тут ведь тоже разбили ключ на несколько якорей, да с артефактными подпорками. Но нужно еще понять, как изначально строили ту аномалию, и нельзя ли ее пристроить в хозяйство. Пока я втыкал в буйство энергии и восхищался гениальностью создателей сего чуда, к нашим позициям успели прибыть ученики багрового клана и грозового домена, после чего рядом со мной очень быстро обнаружилась не только Суянь, но и сестренки Ху вместе с Фань Цзы Цзи, с которым, к моему удивлению, словно так и надо, пришла и та девушка, Ду Ишуань, которая находилась в одной группе с Ян Каем первые 8 дней. Кажется, вначале у меня что-то спрашивали, но я был слишком занят осознанием открывшегося вида, чтобы отвечать. Так что вскоре народ понял важность тишины и стал терпеливо ждать. Ждать, впрочем, пришлось не так уж долго. Через несколько минут проход стабилизировался, буйство урагана прекратилось, небеса вновь посветлели, на землю упали теплые лучи солнца, а также коснулось основание золотой лестницы, состоящей из переплетения яньцы и иньцы и уходящей как раз в аномалию, что визуально выглядело этаким дворцом в небесах. Причем у ворот этого дворца кто-то явно стоял или не совсем, но то, что там были два исполненных из ци силуэта, мужской и женский, это точно. При ближайшем рассмотрении золотая лестница представляла собой сложный барьерный комплекс, в котором материи не имелось от слова вообще, а вся конструкция натурально держалась на массивах, причем еще и с чем-то вроде ловушек, правда, как я мог видеть, довольно слабеньких, во всяком случае, у подножия. Просто впрыск небольшого количества ци в меридианы, с учетом разреженности и духовности местной ци, такое даже неудобство не вызовет, так, на фантомных ощущениях чуть жарко станет или около того. Однако сомнений не оставалось, это дорога к наследию, в смысле, настоящему сокровищу всей этой гробницы. И лучше бы мне спереть его до героя Синси, ибо нафиг. Однако нужно сохранять свой благородный образ. Что же, друзья, нарушаю тишину и свою неподвижную позу, чем, кажется, слегка удивляю окружающих. Вот перед нами открылся путь к истинному сокровищу данной гробницы. Полагаю, каждая секта желает добыть его для себя, потому желаю удачи. Пусть борьба за эти дары будет честной, и мы не посрамим имена наших старших. Братцу, улыбнулись близняшки, судя по выражению аквамариновых глазок, в лед уловившие мой посыл удачи, хотя она вряд ли тебе понадобится, но мы просто так не сдадимся. И обе сделали шурх вперед. Впрочем, стоило им лишь ступить на первую ступеньку, как обе они исчезли, вернее, несколько сместились в пространстве. Они были все еще здесь, но уже словно призраки, постепенно, по мере подъема, растворяющиеся в воздухе. «Не будем медлить, сестра», я схватил под руку Суяни, также шагнул. Мгновение, и мы оказались на ступенях, скрытый массив активировался, и мы также стали смещаться, но уже в свой, назовем это, слоем реальности. Улыбка сошла с моего лица. «Поспешим, нам жизненно важно оказаться там первыми. Раньше ты не выказывал такой заинтересованности в древнем наследии», удивилась девушка, просто изучая эту гробницу. «Или это было сделано для того, чтобы ввести окружающих в заблуждение?» Вопрос не мешал ей бежать, точнее, почти лететь по лестнице, достойно выдерживая заданный мной темп. «Нет», я покачал головой, «откровенно говоря, это наследие меня мало интересует. Взглянуть на него было бы интересно, но я всегда придерживался мнения, что ты можешь учиться у древних, использовать их инструменты, но, в конечном итоге, к вершине тебя приведет лишь то, что ты создаешь сам. Уже сейчас я смогу повторить эту гробницу. Не в таких масштабах и не так искусно, на немного других опорах, но смогу». Поднявшись наверх и изучив ту пространственную аномалию, возможно, смогу создать свою или приближусь к пониманию, как это сделать. Тут проблема в другом. «В чем же?» – с любопытством спросила Янь. «В том, что если этого наследия не достигну я, на него наложит руки Янкай, и это будет проблемой». «Янкай?» – наморщила лоб сестра. «Это кто?» «Кажется, я где-то слышала это имя, но не уверена. Это ученик-помощник, бесталанный и бесперспективный юноша, что за 3 года не смог подняться выше 3-й ступени закалки тела, 0. Вернее, это то, что о нем было известно до недавнего времени». «До недавнего времени? Ты хочешь сказать, что с ним не все так просто?» «Верно. Все дело в том, что он герой Ся, КХММ, да, пожалуй, здесь этот термин не поймут. ХММ, как же у вас это может называться? Дитя судьбы или ребенок удачи? Хотя и сын бедствий более чем подойдет. Никогда о таком не слышала, что или кто это? Ну, лично я считаю, что это очень своеобразный механизм очистки мира от лишних сокровищ, наследий, редких веществ и, что особенно печально, население, потому как жизнь такого человека, это всегда бедствие для окружающих, массовые бойни и катастрофы, что с ростом силы дитя судьбы только нарастают в своих масштабах и интенсивности. При этом дети удачи всегда начинают как откровенные отбросы, слабые, бесталанные, никчемнейшие из никчемнейших, невоспитанные дураки, лентяи, неучи, нищие, просто неудачники, даже калеки, те парни, что, как правило, сами создают себе проблемы на ровном месте, но даже не осознают этого, обвиняя во всем мир и окружающих, при этом не забывая запоминать и записывать всех, кто когда-то косо на них посмотрел, и мечтая о справедливости. «Кроме первой части, ты описал любого из учеников-помощников», продолжила хмуриться девушка. «Верно», я усмехнулся, «но все для них меняется в тот момент, когда судьба или удача обращают к ним свой лик. Они находят какой-нибудь великий древний артефакт или божественное искусство культивации, понятие освоить которое могут только они, а то и вовсе легендарного практика, что вот именно сейчас решил найти себе ученика и наследника, но вместо того, чтобы отобрать лучшего из лучших, устроив какой-нибудь турнир, решил просто пройтись по провинции и пригреть первого попавшегося затюканного бедолагу. Брат, ты так шутишь?» Я не могла поверить. «Если бы», я вздохнул. «Но это не конец истории, а лишь ее начало. Дальше к этому избраннику начинают с какой-то неестественной скоростью и легкостью стекаться артефакты, древние секреты и прочие полезности, за счет которых он за недели и месяцы пролетает путь, на который признанные гении тратят десяток лет изнурительного труда. Но и это не самое страшное в них. И что же еще? То, что они были, есть и остаются жуткими лицемерами, обиженными на весь мир. Такие редко когда помнят добро, но вот малейшую обиду будут пестовать и раздувать до размера горы. Поверь, сестра, я уже сталкивался с подобным ранее, и у меня ушло очень много сил и нервов, чтобы даже не перевоспитать такого дитя удачи, а направить на незадевающий меня и мою семью путь. Да и то мне откровенно повезло, он родился в нищем клане, что был вассален моему. Вовремя разглядев его суть, я смог стать в его глазах достойным другом и авторитетом. Так за моей спиной встал лучший убийца империи Чжоу, скользящая меж звезд тень смерти или как там его титул звучал. «Ты рассказываешь пугающие вещи, брат», — зябко передернула плечами Суянь, так прониклась. «А, нет, это массив лестница под ногами стал вбрасывать вместо солнечной, точнее, яньцы, ледяную, то бишеньцы. Для меня подобные вливания были скорее полезны и толком не замечались, а вот сестренка, пусть и могла спокойно переносить и куда как большие нагрузки, все-таки ощущала воздействие. Впрочем, это ее не останавливало. Пугающие начнутся дальше. Дело в том, что эти знания и артефакты не прилетают к избранникам судьбы по воздуху. Ох, если бы они просто прилетали, грустно вздохнул я, не замедляя бега по ступенькам. Но нет, они подстраивают вокруг себя саму реальность таким образом, что шанс один на миллион срабатывает в их случае всегда. Есть определенные, скажем так, тропы, модели ситуаций, очень часто распространенные среди таких детей судьбы. Например, на начальных этапах всегда найдется какой-нибудь местечковый злодей, который должен унизить подобное дитя, что неизбежно приведет к цепочке событий, в результате которой оному дитя попадет в руки нечто, позволяющее ему в рекордные сроки стать сильнее. Своего рода справедливые претензии к окружению очень важны на начальных этапах становления дитя удачи. В этот момент формируется его ореол героя, который прошивается в само мироздание, выворачивая все эффекты кармического воздаяния только в одну, выгодную этому дитя сторону, таким образом, чтобы все его дальнейшие действия рассматривались небесами как оправданные и справедливые, которые заслуживают награды, а действия тех, кто сыну судьбы противостоит, воспринимались как грехи, за которые положено воздавать наказание. Причем этот ореол героя – действительно страшный механизм, потому как он буквально позволяет сыну удачи с определенного момента творить вообще все что угодно. Насиловать невинных, грабить друзей, подставлять родных, и это все равно будет воспринято кармой как хорошие дела и праведная жизнь, а любые попытки жертв сына судьбы сопротивляться или призвать того к ответу за совершенные преступления станут их грехами, за которые в прямом смысле может последовать кара небес. Однако до того, как ореол сформирован и принят миром, дитя удачи все же нуждается в том, чтобы его агрессивные действия были действительно справедливы, так что первый местечковый злодей обязательно будет каким-нибудь спесивым, заносчивым и аморальным человеком более высокого происхождения, богатства или общепризнанного таланта, таким, чтобы наказать его хотели многие, и многие же видели это справедливым. Следующей жертвой может стать общепризнанный гений той секты или клана, что нанесла обиду этому любимцу удачи своим пренебрежением или еще как-то. Он тоже должен быть человеком с гнильцой, вроде Се Хунчиня, и, как и прошлого противника, сын судьбы обязательно растопчет и унизит его на радость окружающим, по ходу дела найдя себе еще какой-нибудь артефакт или средство для быстрой культивации, чтобы его догнать. А далее ореол героя уже почти состоялся, и дитя удачи будет обязан заполучить уважение, а то и любовь первых красавиц и гениев со всей округи, как правило, спасая их из смертельно опасной ситуации, которая на деле была результатом его собственных действий, о чем красавицы, естественно, не догадываются, проникаясь к нему искренней благодарностью. Далее он за их счет получает доступ к еще более совершенным техникам, ингредиентам и иным ресурсам. Ну а потом, собрав все это, он двинется дальше, покорять более престижный регион, благополучно забыв о своей любви, друзьях и наставниках, вернее, тех, кого так называл, пока они были полезны для его развития или защищали от пока что более сильных врагов своими авторитетом и положением. Это поэтому ты проводил столько времени с Хуцзяэр, защищал ее от этого дитя судьбы? Немного ошарашенно спросила сестра, пока я переводил дух после такой речи. Не только, качаю головой, хоть и не без этого, но не стоит забывать, что мне, 18, а сестры Ху, прекрасные леди в очень открытых платьях. Разумеется, им не сравнится с холодной красотой старшей сестры, но все же, Суму, ты опять начинаешь говорить очень неправильные вещи. Она отвела взгляд и прибавила скорость бега. Возможно, нагоняю ее, но ты тоже в группе риска, как и сестренка Сянин Чан, так что я лучше присмотрю за вами. Так мне будет куда как спокойнее. Поверь, это не пустая болтовня. Все, что я рассказал, реально происходит. При этом решить проблему дитя судьбы радикально попросту невозможно. Даже если твоя сила превосходит его в сотни раз, ты не сможешь его просто взять и убить. Судьба и удача обязательно подстроят события и реальность таким образом, чтобы спасти своего избранника, вплоть до внезапного вмешательства какого-нибудь бога из высших сфер. ХММ, у девушки явно закипали мозги, я это четко чувствовал по изливаемым на меня эмоциям, допустим, но с чего ты взял, что этот, как его, Ян Кай, такой избранник судьбы? Ну, начнем с того, что он, тот самый слабосилок-неудачник, и он уже обрел мистический артефакт силы, если быть точным, то некий золотой скелет, что полностью заменил его родной и ускоряет его культивацию до уровня, на котором и мне, с опытом гения поколения из высшего мира, становится завидно. Хорошо, хоть он не понимает, как правильно его использовать, иначе бы уже сейчас был на стадии Шэнью 5. Помимо этого, за 2 недели пребывания в этой гробнице он умудрился обзавестись присягнувшей ему душой демонического практика высокого уровня, мощной атакующей техникой, если я все правильно понял, мифического ранга, что вживилось прямо в его меридианы, кучей редких и нужных именно ему пилюль, а также демоническим кинжалом-пожирателем душ, который мне удалось у него выманить и уничтожить не иначе как чудом и игрой на тех струнах его сути, что я знал по иным детям удачи. А 3 дня назад именно в него летел Жэньшэнь Инь-Янь, за которым гонялись сестренки Ху. И, если бы я не перехватил этот летучий корешок, непременно бы познакомились с этим молодым человеком, сжимающим в руках сей ингредиент, который, вот неожиданность, кратно ускоряет парную культивацию мужчины и женщины и настолько ценен, что Цзяэр и Мэйер за ним бегали больше суток, то есть ну очень хотели получить. Это не говоря уже о том, что встреча произошла бы недалеко от той пещеры с наследием для близнецов, что наверняка закончилось бы тем, что именно Ян Кай охранял бы их покой 3 дня, со всеми вытекающими последствиями. Ах да, еще в ту пещеру с глиняными марионетками, куда нас проводила сестра Лани, где я нашел еще одно наследие, пусть пока непонятное, но явно непростое, он тоже попал сразу после входа. Все попали в произвольные точки, где нет никаких сокровищ, а он, именно туда, и если бы просто остался дальше выбивать себе статуэтки боевых искусств, то однозначно бы получил то наследие. Я уже молчу о том, что он за пару месяцев из инвалида, который 3 года до этого был не способен к культивации, прыгнул с 3-й ступени закалки тела, 0, на 7-ю ступень Кай Юань, 1, и я не я буду, если еще через пару недель он не возьмет стадию Цидун, 2, что душа демонического практика, демонический клинок, оторопело пробормотала сестра, но как этого Ян Кая не сожрал этот самый практик, если он мог существовать в качестве души, значит, самое малое, должен был находиться на середине Шэнью, 5, а тот парень, даже по твоим словам, только в сфере Кай Юань, 1, да, но его золотой скелет, вот незадача, может поглощать ци и энергию души, в том числе и демонические, а потому как только этот незадачливый дух попытался овладеть телом Ян Кая, то тем самым сам залез в пасть дракону, очень удачное совпадение, не так ли, брат, если бы не то, что я узнала от тебя ранее, я бы посчитала, что ты бредишь. К сожалению, это не бред, я невесело усмехнулся. Я не удивлюсь, если потом еще и выяснится, что он, на самом деле, из дико древнего и благородного клана, но, вот дальше уже есть варианты. Или его клан оттерли от власти в незапамятные времена, или конкретно его семья оказалась в опале, или еще что-нибудь, вроде того, что благородный наследник обязан энное количество лет прожить с простыми смертными, сам не зная о величии своих предков, дабы что-нибудь там понять, осознать и так далее. С учетом его фамилии, я готов поставить все свои добытые ресурсы против ржавого гвоздя, что он родом из той самой семьи Ян, которая первая из священных 8, а не просто однофамилец. И при этом он был у нас учеником-помощником, даже остановилась Янь. Брат, я все понимаю, но это уже совсем ни в какие рамки не влезает. Вот этим и опасны дети судьбы. Ни один нормальный человек не может поверить в то, что они творят и что с ними происходит. Это не укладывается ни в какие рамки, понятия здравого смысла и просто логики. Проклятие, до того моего знакомца в прошлой жизни сначала похитила демоническая секта заговорщики, и он сам считал, что его будут пытать, ломать и приводить к присяге, а потом выяснилось, что из-за череды невероятных случайностей и стечения обстоятельств, в результате которых кто-то кого-то не так понял, а потом тот, кто знал всю правду, скоропалительно скончался, так никому ничего и не объяснив, его посчитали уже лояльным и идейным последователем этой секты, готовым за нее всем глотки перегрызть, после чего сразу допустили до всех ее секретов и предоставили самые лучшие ресурсы. В результате он там за пару месяцев стал вторым человеком. Ао, вот и у меня было такое лицо, когда я об этом услышал. К счастью, на тот момент я уже успел прописаться в его восприятии как благородный друг, что неведомым образом всегда оказывается сильнее и приходит на помощь в самых сложных ситуациях, уничтожая всех врагов. Хм, возможно, частью своих успехов я обязан тому, что сгибаемая ребенком удача мироздания немного отсыпала мне рояли в рамках указанной парадигмы. Рояли? Что это? Не обращая внимания, это так термин, обозначающий получение выгоды из-за очень удачного стечения обстоятельств. А ведь и правда, я же смог вытащить Вайсян Сюин на возврат к истоку с сохранением уровня, хотя мог там элементарно сдохнуть. Но нет, вытянул, а потом в силах тяжких явился к Синхе и ушатал всех ненравящихся ему сектантов. Проклятые главные герои Синси. В общем, теперь я стараюсь повторить этот маневр или хотя бы оградить остальных от влияния этого дитя удачи, чтобы он спокойно как следует набрал в секте мощи, а потом покинул ее, благополучно забыв про нас всех. И тут главное, не подставиться, потому как в один непрекрасный день, став натуральным богом, этот тип может вернуться и страшно мстить и унижать. В общем, там все сложно, но старайся держаться от этого Янкая подальше, а главное, помни, что если внезапно случится так, что он спасет тебя, меня или дедушку от какой-то страшной опасности, тем самым вызывая к себе чувство симпатии, то эта опасность была им же самим и организована, именно для того, чтобы он мог спасти и вызвать симпатию. Каким бы невероятным это ни казалось, как бы сильно он не истекал кровью, героически бросаясь на верную смерть, чтобы защитить и помочь, именно он является причиной происходящей беды. Всегда. Ладно, глухо отозвалась окончательно деморализованная брюнетка. Но в то, что ты рассказал, действительно сложно поверить. И раз так, то не лучше ли отдать наследие именно Янкаю, чтобы он поскорее покинул нас? Вот тут есть проблема. Какая же? Посмотри вперед, на самую вершину лестницы, указал я подбородком. Девушка перевела взгляд. Там кто-то стоит, как и я, разглядела она далекие силуэты, один голубой, другой желтенький. Нет, это просто образы истцы, но один из них явно мужской, а второй – женский. И если я хоть что-то понимаю в жизни, данный намек говорит о том, что содержимое дворца можно получить только вдвоем. А это возвращает нас к тебе, Ицзяэр. Вы обе – гении поколения, красавицы, и у вас нет даже официального жениха. Это означает, что вас используют для получения этого наследия. Не знаю, как именно, но, подозреваю, этот вариант мне не понравится. И потому я допускать его не намерен. А для этого мне нужно самому добраться до наследия и посмотреть, что оно такое, для чего нужно и как активируется. А там я что-нибудь придумаю. Звучит фантастически, но я доверюсь твоему опыту, брат. Спасибо, сестрица Янь. На этом разговор иссяк, и мы прибавили в скорости еще. И вот, спустя примерно 7000 ступенек, первые три прошли за разговором, и проход сквозь массивы, что могли уже серьезно высушить или проморозить ступившего на них практика, а в моем случае просто отправлялись в Дантянь для сроднения, мы оказались у входа во дворец. Иллюзорные силуэты рассеялись в воздухе еще где-то ступеней 500 назад, но, вот честно, меня это мало заботило. Подойдя к дворцу с активированной техникой звездных глаз, я ощутил себя натуральным Нео из фильма «Матрица», когда он то ли в самой «Матрице» только научился видеть все в зелено-символьных тонах, то ли в город машин входит, воспринимая мир в золотых переливах энергии. Вот и дворец выглядел для меня чем-то средним между теми видами города машин и зелено-символьными образами строчек, формирующих пространство «Матрицы». Здание из сплошных массивов и энергии, воплощение иллюзии материи через фантастической сложности программный код. Однако стоило нам лишь пересечь порог, как произошли сразу две вещи. Во-первых, поток ци выплеснулся из врат за нашей спиной и прошелся вниз, вызывая смещение пространства, что-то вроде отряхивания шерсти у собаки после купания. Сдается мне, всех недошедших кандидатов только что сдуло обратно. Значит, все-таки успели первыми. Фух. Ну а вторая вещь заключалась в том, что Суянь унесло на иной слой пространства, как и в случае с началом лестницы, порог у этих врат имел те же свойства, но тут нас разделило даже несмотря на то, что входили мы одновременно. Правда, разглядеть этот процесс я разглядел, даже реализовавший его массив варки прохода видел, но вот понять, как он работает, не мог. С одной стороны, вроде бы имело место просто еще одно расслоение, но вот с другой, как-то оно было сложнее, чем на ступеньках лестницы. Впрочем, ладно, очевидно, что дальше создатели сего шедевра магии предлагали раздельное прохождение. Послушаемся их, но чуть позже. Теперь торопиться смысла не было, всех лишних таки сдуло, а потому я мог позволить себе как следует повтыкать в неведомые конструктивы и поломать себе мозги на тему того, а для чего оно надо, как действует и что дает. Например, вот этот участок массива, активировавшийся одновременно с уже знакомым расслоением, он вообще динамически меняющийся и охренасы ведь какой сложный. Что он дает? Тут есть сходство с пространством, но очень отдаленное, а еще наполняющая его ци очень уж похожа на ци в той страничке, которую я нашел в пещере с големами. Как это понимать? Зачем? Как бы его поковырять? И чтобы мне за это ничего не было. В общем, на некоторое время я реально подвис прямо у входа, а потом осознал, что делает этот массив, и подвис еще, на перепроверку, а затем еще и еще, ну а потом сдался. Не, ну они смогли при помощи силы уровня простейшего защитного барьера порезать пространство на ломтики и слои, как в порезанном слоеном пироге, почему бы не приправить его изнасилованным временем. С глазами по 5 копеек пробормотал я, глядя в пустоту, тем более что насилуют его очень локально и в рамках конкретной отдельной аномалии. Да, я разобрался с этим массивом, вернее, вроде бы понял, что он делает, без понятия как, то есть вот вообще не понимаю принципов работы, но что, понял, тут что-то вроде временной петли, где причины закольцованы со следствием, при этом без четкой временной привязки, и я уже в петле и вот не уверен, что смогу выбраться не по сценарию создателей, возможно, смогу продавить силой демонической ци, а может и не смогу. НДА, вот у таких зубров я бы поучиться не отказался, совсем бы не отказался, мысленно благословляя теневой зал за то, что блокнотик и письменные принадлежности входят в обязательный набор амуниции этого самого зала. Я потратил еще час на зарисовку основных узловых точек, пусть звездный шаринган давал абсолютную зрительную память, пока пишешь, да по свежему следу, лучше понимаешь, что тут есть, но местные точно маньяки. Вот верю, что тут меня вряд ли прибьют, но запечатать нахрен знает сколько тысяч лет мастера найдутся. Заметка на память. Обходить всякие навороченные массивы 10-й дорогой и протыкивать их палочкой, если обойти не получается. Закончив с исследованиями, я шагнул было дальше и тут же получил новый нежданчик от пола, на первый взгляд, несущего точно такие же массивы впрыскивания яньцы, что были на лестнице. Вот только нет, нифига не такие же, вернее, не полностью. Данные массивы имели одно маленькое дополнение, объединяющее отдельные звенья в единый резервуар, а впрыск реализуя на качественно лучшем уровне. Стоило мне сделать первый шаг, как с пола буквально поднялись жгутики ци, что резво прилипли к нескольким родным узлам меридиан моего тела, то есть тем, которые достались мне еще от прошлого суму, и начали вливать в меня кучу местной, почти безвредной, на фоне привычных мне, энергии янь. Заблокировать процесс было несложно, как и вообще не допустить жгуты для тела, но несложно это было лишь мне, а вот местные ребята, вплоть до стадии Шэнь-Ю, 5, пожалуй, не справились бы. Слишком плотная это была яньцы, слишком совершенная и мощная, особенно на фоне привычной местным невесомой духовности. Эти массивы явно создавал и насыщал кто-то стоящий сильно выше стадии Шэнь-Ю, 5, и даже перебить его жгутики для нормального ученика или ученицы небесного павильона было бы задачей нетривиальной. Я вот не уверен, что Суянь бы и с одним таким справилась, слишком уж разные качества и плотность энергии. Тем не менее причин противиться я не видел. Коли сила сама идет в руки, то ее надо брать, благо это для местных усвоить ее и поглотить было бы подвигом, а у меня у самого ци в разы плотнее и жестче, так что пойдет как компотик. Примерно сотню неторопливых шагов спустя, за которые в запущенный мной цикл развития влили энергии примерно с объем резерва практика на пике нормального третьего небесного уровня и тем самым успешно позволили мне завершить сроднение Дантиня с новым типом ци, я уперся в ледяную стену, хорошую такую, качественную, а еще в ней была ци Суянь, то есть она тут явно проходила. Самое интересное, я не мог эту ци вытянуть, пространственно-временное искажение не давало вытащить пусть родственную, но все-таки чужую ци из петли. Зато я мог спокойно эту стену расплавить своей огненной. Была мысль долбануть тем же огненным клинком на единой ци, в которой перемешивались и огонь, и солнце, и нейтронная звезда, и межзвездная тьма с луной, холодом и демоничностью, но тут слишком много фокуса на янь составляющую, плюс незабываемо временной петле, так что есть подозрение, что как я сейчас прожигаю проход сквозь ци сестры, так и ей придется, ну, допустим, замораживать мою горящую ци. Так что я использовал именно огненную, причем самый возможный минимум и максимально ее ослабляя, ни в коем случае не добавляя солнечной или звездной. Надо сказать, это было непросто, я как-то отвык действовать чисто огненной ци, уже сколько себя помня, используя ее всегда в сочетании с чем-то другим, но вроде не ложанулся на рефлексах. Да, точно, раз тут есть ледяная стена, значит, я не смогла заморозить и пройти. Вот и славно. И будь прокляты временные петли, ибо я теперь не могу выкинуть из головы, что было бы, используя я что-то ядреное. И использовал ли я ослабленную версию потому, что понял задачу, или потому, что я уже ее использовал и это было предрешено. Ух, сломав себе мозги на ровном месте, я все-таки смог пройти дальше, в некую пагоду, также состоящую более из энергии, чем материи, хотя уже не полностью. Внутри было чисто, светло, хотя окон не наблюдалось, но, с учетом того извращения с пространством, я вот не удивлюсь, если узнаю, что тут свет есть патомучта гладиолус. Помимо спартанской обстановки и света непонятно откуда, в просторном зале имелся белый круглый постамент с десятком ступеней. Над постаментом кружились в неторопливом танце две сферы, оранжево-золотистая и льдисто-синяя. Перед ними сидела Суянь, явно нервничающая и периодически поглядывающая на дверь. Первое я определил по эмоциональному фону, а второе – по тому факту, что она как раз обернулась. «Брат, наконец-то, я уже начал беспокоиться, что что-то случилось. Почему ты так задержался?» «Прости, сестренка, я стал изучать устройство последнего испытания и впал в священный трепет. Долго меня не было, несколько часов», — отозвалась она. «Хммм, а по внутренним ощущениям прошло гораздо меньше времени, хотя увлекся я не на шутку, мог и не заметить, что тебя так увлекло. Я недооценил создателей этого места. Ладно, их игры с пространством, повторить такое я смогу, как уже говорил, но они ведь и над временем поиздевались». «Над временем», — удивилась она, — «скажи мне, Янь, у тебя же были какие-то испытания на последние сотни шагов?» «Да», — девушка продолжала недоумевать, но все-таки принялась отвечать, «сначала в меня влилась очень мощная инцы, я едва не замерзла, а потом на моем пути встала огненная стена, которую мне пришлось заморозить, и это было сложно, ци этой стены была мощной, насыщенной, примерно вот такой, я создал небольшой лепесток пламени над ладонью, да». Подтвердила сестра, я использовал эту ци, чтобы прожечь себе путь сквозь ледяную стену, содержащую твою ци, и было это буквально 5 минут назад, вот оттуда я и говорю, что создатели этого места подчинили себе даже время, ты преодолевала мою силу, которую я использовал, чтобы преодолеть твою, ох, братцу рассказывает невероятные вещи, впечатлилась голубоглазая красавица, угусь, а это, полагаю, то самое наследие? Я кивнул на летающие над постаментом шары. Да, девушка отвела взгляд. Сестра Янь, что-то случилось. Нет, просто как ты и говорил, очевидно, что для получения этого наследия требуется 2 человека, одна я не смогла активировать эти сферы. И если то, что ты сказал про Ян Кая, как дитя судьбы, правда, леди передернула плечами. Я не хочу думать об этом, но я успела попробовать несколько способов, и ни один не дал результата, полагаю, что тут нужны одновременные усилия практиков искусств и ниянь, которые должны циркулировать внутри себя эти энергии, чтобы сферы подали какие-то знаки. К тому же с учетом того, что это парное наследие, его получение может связать судьбы преемников. ХММ. Самое печальное, что она была права. Если немного абстрагироваться от всех моих восторгов и впечатлений, вызванных грандиозностью и красотой исполнения той магии, на которой все это построено, и покопаться в памяти, да глядя на обстановку этого зала, сферой припоминая лестницу. В той истории на страницах китайского комикса Ян Кай поднялся по ступенькам, как боженька, без малейшего напряга, и получил вот это самое наследие из золотистой сферы, да как раз вместе с ледяной волшебницей, которая получила наследие из синей. И, черт его дери, да он соблазнил ледяную волшебницу в свой гарем отнюдь не ухаживаниями и нормальным развитием отношений, а чуть ли не на ровном месте прыгнул к ней в постель вот именно здесь, потому что девочка хотела мистическое древнее наследие и у нее тупо не было выбора, ведь для его получения требовалась парная культивация через секс. Энда, а ведь, даже углядев иллюзорные силуэты на вершине лестницы, такой подставы я не ждал. Вот же ж гребаный козложопый гной китайских национальных комплексов с золотой костью. Почему я вспомнил эти подробности только сейчас? Не то чтобы мне не нравилась Янь, мы же говорим о красивой девушке с прекрасным характером, этакой эталонной Винтер, шикарной фигурой, изумительными лазурными глазами и водопадом из сине-черных шелковистых волос. Да и что бы я ни говорил, полноценно считать себя ее родным братом я не мог при всем желании, даже унаследовав памяти, отчасти, чувство настоящего суму. Но вот с ее стороны это будет 100% инцест. В местной культуре он не запрещен, все-таки мы говорим о всяких псевдокитайцах с их легендарными даодарами, небесными телами и прочим околосакральным, обоснуем чего угодно, где, я уверен, ритуальный каннибализм, еще не самое худшее, что может быть, спросите пожирающие души пыряла, например. Что уж говорить о банальной сильной любви между братиком и сестренкой в лучших традициях таргариенов, особенно если она нужна для получения силы. Но все равно это будет для нее серьезным потрясением.